Повышение среднего чека. Основная роль в увеличении суммы среднего чека покупателя отводится продавцу, кассиру, официанту, то есть именно тем нашим сотрудникам, которые общаются с покупателями, прежде всего при приемке заказа. В этот момент продавец может или не может убедить покупателя потратить на заказ больше денег. Именно сотрудник, контактирующий с покупателем, может сделать высокой сумму заказа. Представляет, олицетворяет в глазах покупателя наше пицца-предприятие и наш бренд. Создает для нас лояльных покупателей, являясь самым главным нашим инструментом лояльности. Поэтому продавец является самым важным, главным сотрудником в пиццерии. Задача владельцев бизнеса в реализации программы построения продаж – создавать небольшую армию обученных и активных продавцов. Продавцы, которые продают. Вот наш девиз. Это делается с помощью отбора продавцов. Они должны обладать определенными психологическими характеристиками, позволяющими им уговорить покупателя сделать как можно большую покупку именно по своему собственному покупателя выбору. Что должно отличать наших совершенных продавцов от огромной массы продавцов, только тратящих деньги предприятия? Наличие харизмы, владение грамотной устной речью, что включает в себя умение правильно, раскрепощенно говорить, расставляя ударения, избегать при общении с покупателями слов-паразитов, сленга, иметь навыки межличностного общения и четкую дикцию, приятный тембр голоса, поддерживать дружескую атмосферу общения при составлении заказа. Все это помогает настраивать будущих покупателей на нужный лад, заставляет их проявлять симпатию к звонящему. Умение правильно и вовремя жестикулировать. Умение глядеть в глаза собеседнику. Наличие привлекательной внешности. Ведь красивым людям больше доверяют. Добрый, неагрессивный язык тела. Нескрещенные руки, ненахмуренные брови. Настоящая улыбка с морщинками у глаз. Умение копировать язык тела и жестов покупателя. Прямая осанка и открытые широкие жесты с ладонями, смотрящими вниз. Прямой, ненапряженный взгляд и другое. Обучение продавцов искусству продаж по предложению. Suggestive Selling System, что включает отличное знание ассортимента и прохождение при заказе всех товарных групп меню. Правильное построение и использование при заказе продающих фраз. Все это позволит только при подборе, расстановке и обучении подходящего для этой ключевой должности сотрудника иметь средний чек на 20-30%. Поэтому мы еще раз повторяем. Продавец – это главный и самый важный человек в пиццерии. Поэтому ни в коем случае нельзя на эту позицию ставить кого угодно, лишь бы найти кого-то дешевого. Нельзя просто нанимать продавца, который не умеет и не желает продавать. Продавец играет самую важную роль в конвертации посетителя, потенциального покупателя в реального. С продавцами нужно постоянно работать, обучать, заставлять их изучать специальные инструкции и скрипты. Айнуф Сафин в своей замечательной книге «111 способов повысить продажи без увеличения затрат» пишет, что чтобы продавцы действительно продавали, а не просто обслуживали входящий поток покупателей, необходимо помнить следующие принципы. Зарплата должна включать как фиксированную, так и бонусную часть. Регулярные тренинги продаж важны и нужны. Причем регулярные внутренние тренинги продаж, проводимые собственными силами. Обязательно должен быть план объема продаж. У продавцов должен быть ориентир, план продаж, к которому они будут стремиться. Денежные вознаграждения и моральные стимулы похвалы, совместные выезды на природу или корпоративы, доски почета, переходящий лучшему продавцу месяца iPhone и прочие нематериальные стимулы. Как выявить показатели эффективности каждого продавца? Необходимо считать средний чек по каждому продавцу, хотя бы по сменам. Необходимо считать воронку продаж. Отношение количества людей, проходящих мимо пиццерии, прохожие, входящих людей, посетители, и покупателей. Знание воронки продаж по каждому дню работы пиццерии или даже рабочей смене позволит выявить лучших продавцов по коэффициенту конверсии.